Глава 5. Использование народа. Использование великих и малых сил. На войне, если ты располагаешь малым числом людей, их оборона должна быть надежной. Когда ты располагаешь большой массой, ими нужно хорошо управлять. Когда сил мало, выгодно использовать непривычные приемы. Когда людей много, выгодно придерживаться обыкновенной тактики. Используя большую массу людей, надо иметь возможность продвигать вперед и останавливать ее. Когда их число мало, они должны быть способны продвигаться и отходить назад. Если большое войско встречает малые силы врага, окружи их издалека, но оставь одну сторону открытой. Если ты, напротив, разделишь свои силы и нападешь ими поочередно, то малые силы смогут противостоять значительной массе. Если вражеские войска охватила неуверенность, тебе следует воспользоваться этим преимуществом. Если ты нападаешь на врага, который занимает стратегическое положение, разверни свои знамена, как если бы ты спасался бегством. И когда враг нападет, поворачивайся и контратакуй. Если враг многочисленен, сосредоточь свои силы и позволь себя окружить. Если враг уступает числом и осторожен, избегай встречи с ним в течение некоторого времени и нападай при подходящем случае. Передвижение войск. На войне следи за тем, чтобы ветер дул в спину, горы были позади, высота справа и теснина слева. Проходи через болото, пересекай поврежденные дороги. Для лагеря выбирай местность, похожую на панцирь черепахи. На войне после развертывания войск следи за действиями противника, наблюдай за врагом и жди подходящего момента. Если они ждут, пока мы нападем, действуй так. Не давая сигнала к наступлению, жди, пока они не выдвинутся сами. Если они нападут, сосредоточь силы и ударь в слабое место. Испытание противника. На войне используй большие и малые отряды, чтобы понять их тактическое разнообразие у врага. Наступай и отступай, чтобы испытать прочность вражеской обороны. Угрожай, чтобы понять, чего они боятся. Будь неподвижен, чтобы узнать, в чем их слабости. Маневрируй, чтобы узнать, в чем они сомневаются. Устрой внезапное нападение, чтобы увидеть их дисциплину. Бей, когда враг пребывает в неуверенности. Нападай, когда он не подготовлен, так что он не сможет биться в полную силу. Нападай на самый дисциплинированный его отряд, чтобы разрушить его строй. Используй его неудачи для нападения, чтобы не допустить воплощения вражеской стратегии, чтобы принудить их отказаться от нее, и когда они испугаются, нападай. Преследование врага. На войне, когда преследуешь врага, не отдыхай. Если кто-то из отступающих остановился на пути, будь настороже. Планирование атак и отступления. На войне, приближаясь к вражескому городу, нужно разузнать пути для нападения. Когда собираешься отступать, ты должен продумать пути для отхода. Своевременность и отдых. На войне, если ты выдвинешься слишком рано, то легко исчерпаешь силы. Если сделаешь это слишком поздно, твои люди могут начать бояться. Если ты сосредоточишься на том, чтобы люди отдохнули, то они могут расслабиться. Если не дашь им отдыхать, то изнуришь их. А если позволишь людям отдыхать слишком долго, то они могут начать бояться. Руководство подразделениями. Следует запретить написание писем домой. Так ты преодолеешь жизненные невзгоды. Выбери лучших и снабди их оружием, так ты усилишь отряды. Откажись от ношения доспехов и большей части припасов, так ты взбодришь воинов. С древних времен так руководили подразделениями.